и тебя посажу в кладовую, чтобы проверить, верна ты мне или нет. Остолоп! — Ну, чего молчишь? — спросил Успенский Марию. — Не нравится? — Соображаю. — Медленно, как всегда. — А ты любишь быстроту и натиск? По крайней мере, не бегаю по полям, как коза. Они еще не встречались с того вечера, и Успенский заметно дулся на нее. «Ну чего ж мы стоим?» — сказал Коля. «Приехали гости. Значит, угощать надо». Он поглядел на карманные часы, лежавшие на лопухе. «Ого! Скоро мой актив придет. Пошли!» Мария с Успенским поотстали. «Ты как здесь очутилась?» — спросил он. «Из Гордеева Варю завезла. В командировку ездила». «А я думал...» — он запнулся. «К тебе на свидание?» «Хотелось бы». Он поймал ее за руку повыше локтя. «Ну-ну, Митя!» Она кивнула на идущих впереди и отняла руку. «Всего-то ты боишься!» — вздохнул притворно. «Где вы достали офицерскую форму?» «В клубе. На той неделе спектакль играли, кажется, пугасовские железнодорожники. Реквизит оставили пока. Вот Бабосов и сообразил. Давайте, — говорит, — неподдельную чистку проведем». «А вам по шее не надают?» «Мне-то за что? Я беспартийный. Это Костя с товарищами. Говорят, лучше не придумаешь». За столом, выпив вина да водки, вперебой стали рассказывать о школе. «Я здесь вроде менялы. Станки на парты обмениваю», — сказал Успенский. «Ванька говорит, тебя завучем утвердят», — сказал Костя. «Что за Ванька?» — спросила Мария. «О, да ты еще ничего не знаешь», — обрадовался Бабосов. «Кто директором нашим будет, а?» «Ну кто?» «Ванька, козел!» «Леонард Давыдович?» — подхватила Варя. «И он самый!» «Боже мой! Да у него не то что диплома! Свидетельства нет!» — сказала Мария. «Зато выдвиженец! А сие есть высшая аттестация!» Поднял палец кверху Бабосов и, выпучив глаза, гаркнул. «А вы готовы выдвинуть из своей среды рабочих от станка в госаппарат?» Варя засмеялась. «Коль, ну какие среди нас рабочие от станка? Неважно. Главное, чтобы была беспартийная прослойка». «А химиком? Знаете, кто будет?» — спросил Костя. И сам же отвечал. «Самодуровский H2S». «И Петька Рыжий с нами?» «И Богомаз!» «И князь Львов Подтяжкин?» «А физиком кто?» «Из Москвы едет. Какой-то штрафник». «Ого-го!» — заржал Бабосов. «Что стоит в графе против его фамилии? А там стоит выгнан за пьянку, грубость и гонку самогона». «Откуда он изгнан?» — спросила Варя. «Из университета», — ответил Бабосов. «Из университета за гонку самогона? Чего ты мелешь?» — сказала Мария. — А что, не нравится? Бабосов опять вытаращил глаза. — Бейте саботаж организованным контролем масс! — Нет, ты не подражаем, — засмеялась Мария. — А я было уши развесила. Что это за самогонщик к вам едет? Его общественная физиономия за 4 года работы не был ни разу на собрании, — кривлялся Бабосов. Его политическая активность? Товарищи, какая может быть активность у прочего элемента? Только паразитическая. Значит, вычистить паразита с рабочего тела нашей науки. Извините, на педагогов чистка не объявлена, сказал в тон ему Костя. Давайте не искажать генеральную линию. Но есть лозунг. Проверяй безработных умственного и конторского труда. Стало быть, мы его проверяем по этой линии. Он пока еще безработный. Правильно я говорю? — спросил Бабосов. «Правильно!» — гаркнули все хором.